Глава 28. Хан Минси. Наверное, только она могла угодить в подобную неловкую ситуацию, приехать в офис, который рассчитывала застать пустым, и нарваться там на директора. Что он вообще тут забыл? Ему больше кофе пить негде. «Ты тоже могла бы в какую-нибудь кофейню по пути заглянуть, а не идти сюда», — прокомментировал внутренний голос. «И то правда», — согласилась Минси. «Похоже, нам обоим больше некуда пойти вечером, кроме как в офис Happy Books. А завтра, между прочим, выходной день, вот только у меня нет на него никаких планов». «Как прошла презентация книги писателя Кима?» — осведомился Ли Джун Хо, когда она поприветствовала его вежливым поклоном. «Замечательно», — отозвалась Минси. «Пришло довольно много людей. Книжные блогеры тоже были, я их уже в лицо узнаю». «Очень хорошо», — кивнул директор, пребывая, кажется, больше в своих мыслях, чем в диалоге. «И почему же ты приехала сюда? Почему не осталась с ним?» «С ним?» — переспросила она. «С писателем Кимом. Разве вы не захотели бы вместе отметить это событие? Ты ведь проделала большую работу, и он тебя очень ценит. Насколько я могу судить?» В его интонациях почудились ревнивые нотки, и Хан Минси удивленно заморгала. «Он что же, действительно? Или она опять себя обманывает, придумывая то, чего на самом деле нет?» «Да, мы и правда проделали большую работу, и Ким Хэджин благодарен мне за помощь с книгой. Но ему будет с кем отметить сегодняшнюю презентацию и без меня. Поверьте, скучно им точно не будет. А я просто сама не заметила, как приехала в офис. Наверное, по привычке», — добавила Минси, пожав плечами. «Но, честно говоря, не думала, что застану вас здесь». «И что же, ты не рада меня видеть?» «Что за вопросы, директор Ли?» «Конечно, я рада. Всегда». «В самом деле?» Ли Джун Хо сделал к ней шаг и замер почти вплотную. Она осмелилась поднять глаза и... снова, как тогда в номере отеля «Кинг», потерялась в его взгляде. А ведь думала, что за столько времени все пройдет, забудется, поблекнет. Но этого не произошло. Все чувства были живы, нервы оголены. Как в тот теплый октябрьский вечер в деревне Муджин, когда они вдвоем провожали на пляже закат, а ей хотелось, чтобы солнце никогда не садилось за море. «Что вы хотите этим сказать?» — тихо спросила Минси. «Что, не верите мне? Или...» «А если у него все же есть женщина? Ну не может такой мужчина быть одиноким. Хотя все говорят, будто директор Ли Джун Хо женат на своей работе. Может быть, так оно и есть?» И никто ему не нужен, и она, Хан Минси, в первую очередь. «Я еще не поблагодарил тебя», — вдруг произнес он. «За что?» — удивилась она. «За то, что не позволила мне тогда заключить контракт с Квоном. Вы сами решили не соглашаться на него без экспертизы», — напомнила Минси. «Коллеги больше не припоминают тебе этот случай?» «Нет», — она покачала головой. «Они все передо мной извинились. Вы, наверное, знаете. И сейчас у нас все в порядке. Думаю, если ты продолжишь работать так же хорошо, как сейчас, то однажды станешь редактором». «Вы правда так считаете? Редактором? Не отказалась бы». «О чем они двое говорят? Почему молчат о важных вещах? Нет, ее карьера, конечно, тоже важная вещь, очень даже. Но ведь сейчас не время о ней говорить. Когда они тут наедине, во всем офисе больше никого нет. А за окном темнота зимнего вечера и... «Снег!» — воскликнула Минси. «Директор Ли, там снег! Невероятно, а ведь его даже в прогнозе не было!» Она бросилась к окну, а Ли Джун Хо выключил свет в офисной кухне, чтобы ничего не мешало им смотреть на падающие с небес на землю белые хлопья, которые медленно, словно танцуя вальс, кружились в воздухе. «Снег! Он так редко выпадает в Сеуле!» В какой-то дораме герои загадывали, что признаются друг другу в любви во время снегопада. Признаются. Снова вспомнились сказанные Хэджином слова. У писателя сегодня счастливый день. Он встретился со своими читателями, которые с нетерпением ждали выхода его книги. Интересно, скажет ли ему Юн Чирён о своих чувствах нынешним же вечером? Или повременит? Чирён храбрая и уверенная в себе девушка. Может, и скажет. Тем более теперь, когда знает, что Хан Минси вовсе не претендует на писателя Кима. Они будут счастливы. А я? Я ведь тоже хочу. Хочу любить, чувствовать, жить полной жизнью в конце концов. Она едва не произнесла эти слова вслух. Они горчили на языке, желая быть сказанными. И не просто в пустоту, а тому единственному человеку, которому Минси хотелось их адресовать. Особенно в эти минуты, когда он находился здесь, совсем рядом с ней, стоял за ее спиной достаточно близко, чтобы она чувствовала тепло его тела. Если я сейчас сделаю шаг назад, то смогу его коснуться. А если он сделает шаг вперед, ну ведь, наверное, не сделает. Его присутствие, казалось, дразнило одновременно близостью и недоступностью. Эти мгновения Минси чувствовала, как они скручиваются в тугую спираль, затягивающую в свою глубину. Мгновения, которым суждено навечно остаться в памяти, присоединившись в копилке воспоминаний к другим, также связанным с директором Ли. Они провожали вместе самый красивый закат, а теперь смотрят в темный прямоугольник окна, разделяя на двоих эту снежную сказку. «Хан Минси, директор, тогда в отеле вы поссорились с женщиной?» «Что?» Кажется, очень удивился он ее вопросу. «С женщиной? Почему ты так решила?» «Ну, вы были в номере, и рубашку вам облили». «Это сделал Кан Тыук». «Кан Тыук?» Услышав смутно знакомое имя, которое ассоциировалось с чем-то неприятным, она нахмурилась. «Мой двоюродный брат, директор издательства книги «Халю». Ты ведь знаешь, что мы были конкурентами?» «Да». «В отеле он встречался с Кан Ханой». «С секретарем Кан?» «Моему кузену удалось обольстить ее и подговорить. Она выведывала и докладывала ему обо всем, что происходит в Happy Books. О наших планах, о том, что я делаю, с кем встречаюсь. К тому же он переманивал наших авторов, ту же писательницу Пэк, к примеру». «Так вы поэтому ее уволили, Кан Хану? А мы все гадали, в чем же дело?» Минси потерла лоб, с нового ракурса рассматривая произошедшее в отеле «Кинг», и повернулась к Ли Джун Хо. «Выходит, секретарь Кан шпионила за вами и всеми остальными? И она с вашим кузеном? Они до сих пор вместе?» «Понятия не имею», — отозвался он, пожимая плечами. «Но, если честно, сомневаюсь, ведь она стала для него бесполезной». «Но как же можно быть настолько беспринципным?» — воскликнула она, не сдержав гнева. Стало даже жаль Хану. Секретарь же явно не ради денег пошла на некрасивые поступки, а потому что влюбилась. Как же легко, оказывается, поломать собственную жизнь, когда влюбляешься не в тех людей. Ведь то же самое когда-то произошло и с ее матерью. Но у нее от тех отношений осталась Минси, которой мама дала свою фамилию, и они вместе сумели преодолеть все удары судьбы. Можно. Но Кан Тыук уже наказан за все, что натворил. Кстати говоря, он улетел куда-то за границу, переругавшись перед этим почти со всеми родственниками. Директор Ли снова так откровенно говорил с ней этим вечером, как будто не было долгих недель, когда они оставались на расстоянии, не осмеливались друг к другу приблизиться. Неужели вскоре эта иллюзия рассеется? И в следующий раз он снова равнодушно пройдет мимо нее по коридору, словно и не было абсолютно ничего между ними. Ни разговоров по душам, ни взглядов, ни обменов комплиментами, ни совместно проведенного времени, ни закаты на море, ни снегопада в городе. Все опять станет лишь воспоминанием, больше похожим на сон, чем на явь. Минси вдруг поняла, что отчаянно этого не желает. Ей надоело молчать и таиться. И если она ничего не может поделать собственными чувствами, то хотя бы перестанет держать их в себе. А вдруг даже ощущаешь то же самое, что и вы, когда о нем думаете. «Ах, Ким Хэ Джин, если бы ты оказался прав! Но ты всего лишь писатель, а не предсказатель будущего и не волшебник, поэтому не можешь знать наверняка. Но ведь и я не узнаю об отношении директора ко мне, если опять промолчу, если не воспользуюсь случаем. А ведь другого такого шанса может больше и не представиться». Минси заглянула в глаза Ли Джун Хо. Они так и не включили лампы на кухне, но чтобы видеть друг друга, хватало света из коридора. Да и на улице горели фонари и несколько окон в большом здании, где располагалось еще несколько компаний помимо издательства. Может, и к лучшему, что самые главные слова она скажет в полумраке, скрывающем, как заливается краска ее лицо. Ей снова вдруг подумалось, что красота директора Ли совсем другая, мужественная, не похожая на смазливую привлекательность айдолов. По правде говоря, Минси они никогда особо и не нравились. зато всегда нравился он. Сколько бы она ни бегала от самой себя, сколько бы ни пыталась убедить, что им не судьба быть вместе, Ли Джун Хо с самой первой встречи занимал ее мысли. А после того, как Хан Мин Си узнал его получше, то и подавно из них не уходил. Директор оказался по-настоящему хорошим человеком, искренне переживающим о судьбе издательства и работников. И у него получилось сохранить Happy Books, их не закрыли. При этом он всегда действовал честными методами, в отличие от своего кузена. «Директор Ли, простите за то, что я сейчас скажу, но я люблю вас», — выпалила Мин Си и тут же крепко зажмурилась. «Ох, она дожила до 25 лет и впервые призналась кому-то в любви. Да еще и своему начальнику. Наверное, даже подруги не поверили бы, что Хан Мин Си способна на такой смелый поступок». Не открывая глаз, она ощутила прикосновение теплой ладони к своей щеке. Мужские пальцы неспешно скользнули выше, чуть щекотно задели висок, заправили за ухо прядь волос. Мин Си почувствовала, как мурашки разбегаются по коже от этих пока еще вполне невинных касаний. А затем ее губы накрыли чужие, уверенные и твердые. Целуя, лаская, разделяя с ней дыхание, заставляя позабыть обо всем, об опрометчивости этого признания, о своих сомнениях, о том, что скажут коллеги, и о том, что будет дальше. Все эти навязчивые мысли и тревоги разлетелись прочь, оставляя лишь наслаждение от наполнившего сердце тепла, нежности и накатывающего, подобно морским волнам, счастья. «Я тебя люблю, Хан Мин Си», — услышала она в перерыве между поцелуями. И нет, эти слова ей абсолютно точно не померещились.